Ваш ответ. Какие навыки, полученные в военном училище, помогли вам определиться в жизни? Возможно, вы не учились в военном заведении, но состояли в скаутской или другой организации, где у вас воспитывали дисциплинированность и лидерские качества. Как этот опыт помогает вам в жизни? Какую пользу вы могли бы извлечь из применения дисциплинированности и лидерских навыков в своей жизни? В каких сферах жизни вам было бы полезно проявлять больше дисциплинированности, например, в сфере управления временем или управления финансами, и/или развить лидерские навыки?